«У меня есть двоюродный братец, порядочный оболтус, между прочим, тоже Смольников и тоже Юрий, только я Николаевич, а он Петрович. Ему уже 17. 10 из этих 17 он проиграл в пинг-понг, стал мастером спорта и просто умирал от важности. Даже разговаривал как-то по-особому, не разжимая зубов. Словом, настоящий пан-спортсмен из кабачка 13 стульев. Он как-то признался мне, что еще лет 30 собирается играть в свой пинг-понг, который он высокомерно величал настольным теннисом, потому что в этом виде спорта возраст не так уж важен. Я как представил себе, что человек 40 лет жизни гонял пластмассовый шарик, так мне даже смеяться расхотелось. Я спросил его, что он будет делать потом, а он ответил, что если будут у него хорошие результаты, получит заслуженного мастера. Ну а потом, после заслуженного, не унимался я. И он сказал, что потом станет тренером, потренирует лет 10 и пойдет на пенсию. Вы только вообразите, 50 лет гонять шарик. От этого даже обезьяна с ума спятит, а мой братец хоть бы что. И в институт он даже не пытался поступить, да и школу закончил липой. Освободили его от экзаменов, потому что должен был выступать на каких-то международных соревнованиях. Вывели в аттестате круглые тройки. Но, в общем-то, мой двоюродный братец был невредным парнем, и я рассчитывал, что он даст мне свой паспорт, чтобы устроиться на работу. Но прежде нужно было посоветоваться с Василием. Листва на старых тополях в галерной гавани почти облетела, и корявые оголившиеся сучья угрюмо чернели в пасмурном свете. Воды прибыло, зеркало ковша потемнело и, казалось, вспухло. На воде не было ни одной лодки. Дорога к сторожке вдоль ряда катеров, стоящих на кильблоках, раскисла от недавнего дождя. Потом здесь, видимо, проехал грузовик и намесил грязь. Я пошел по колее со следом рубчатой шины, но все равно ботинки увязали в липком коричневом тесте. Василий возился внутри вельбота. Я окликнул его. «Залезай, Юра!» — позвал он. Я встал на конец кельблока и перелез через борт. Здесь было уютнее, потому что высокие борта защищали от ветра. Все было прибрано. Доски к доскам, рейки к рейкам, уложены в аккуратные штабельки. Куски фанеры поставлены на ребро в носовой части корпуса. «Садись», — сказал Василий, показывая на ящик, рассказывая, что хорошего. Сам он сел на доски. Я пересказал Василию разговор с толстяком из бюро. «Да ну, чушь какая-то! Значит, чтобы устроиться на работу, нужно кому-нибудь морду набить или украсть. Тогда заберут в милицию, и можно на работу устроить». Глаза у Василия колючи прищурились, лицо побледнело. «Первый раз видел я его таким злым и подумал, что не хотел бы иметь его в недругах». «Идиотизм», — сказал он и посмотрел на часы. «Ну, это мы еще выясним. Я сегодня на заводе в комитете комсомола поговорю. Они чего-нибудь придумают. У нас работа найдется обязательно. Пойдешь к нам на завод?» «А почему же нет?» «Вот и нормально. Будем вместе на работу ходить». Василий встал. «Тогда мне надо пораньше прийти». Он легко вспрыгнул на планшер и соскочил вниз на дорожку. «Я тоже перелез». «Ты не журись, не падай духом, Юра. Работа будет. Давай, организовывай свои занятия. Зайди ко мне завтра с утра». «Хорошо». Мы быстро прошли по шкиперке, пожали друг другу руки и разошлись. Я пошел в библиотеку. В читальном зале было всего несколько человек. Я набрал стопку учебников и стал сличать их с программами. И не то чтобы испугался, но понял, что работка предстоит трудная. Но потом стал читать учебник физики и даже увлекся. Вынул блокнот, который всегда таскал в кармане, начал записывать формулы и позабыл о времени. Я опомнился только тогда, когда библиотекарша Вера включила верхний свет. И тут я увидел, что прочитал и вообще-то законспектировал две главы учебника, от которых что-то, кажется, осталось в голове. Захотелось проверить себя самого. Я подошел к полкам с учебниками, нашел сборник задач по физике и попробовал решить самую первую задачку. Она получилась так легко, что я даже не поверил себе и решил еще одну, потом еще. Когда число решенных задач перевалило за дюжину, я остановился, хотя чувствовал уже какой-то спортивный азарт. И тут мне в голову пришла великая идея. Я понял, что нужно учить не все сразу, а по одному предмету. Сначала добить, например, физику, потом химию, потом взяться за математику, а все гуманитарные предметы просто читать дома. С ними у меня никогда не было осечек. Даже исторические даты запоминались легко. Тем более, что я любил рассматривать всякие исторические карты, читать старинные названия рек и городов, находить места давнишних сражений. Было уже половина шестого. Хотелось есть, и я направился домой. Во дворе специально прошел немного дальше своей парадной, чтобы взглянуть на задний фасад второго корпуса. Наташино окно светилось. Мне очень захотелось увидеть ее, рассказать про сегодняшние дела. Она будет сидеть за пианино и, чуть склонив голову, играть что-нибудь плавное, теплое. А я буду слушать музыку и смотреть на нее. Но я превозмог это желание, понимая, что приходить каждый день неловко. Ее окно светилось, значит, она была дома, рядом. Мать уже вернулась с работы, и мы вместе ужинали на кухне. Я сказал: «Ма, спасибо за магнитофон. Это, конечно, люкс». «Угодили, значит». Мать устало улыбнулась. От уголков глаз разбежались тонкие лучики морщинок. И у меня почему-то защипало в носу. Но я бодро ответил: «Еще бы!» Помолчал и спросил: «Ты же пальто собиралась покупать зимнее». Она выключила горелку под чайником. «Нет ничего подходящего. Вот поеду в командировку, там пригляжу. Потом в октябре отец премию получит за проект. Они предложили новый вариант. Он чуть ли не в 2 раза экономичнее. Всю мастерскую премировали». «Вот это да!» — обрадовался я. «Это за ту пойму, как-то там речка называлась, Ваза или Виза?» «За ту!» — кивнула мать. «Так я же еще чертежи помогал делать, помнишь, прошлой зимой?» «Вот отец и решил, что часть премии тебе». Я очень обрадовался, и за этот магнитофон как-то перестала свистеть в душе, честное слово. Я вошел к себе в комнату и взялся за учебник литературы. Утром Василий сказал, что говорил обо мне в заводском комитете комсомола. Дело действительно не так просто, как казалось, но ребята обещали поговорить в райкоме, чтобы походатайствовали перед исполкомом и разрешили тебе работать у нас. Василий пытливо и, как мне показалось, со скрытой усмешкой посмотрел на меня. Хотелось спросить, что за работа предстоит мне, но я уже научился за время нашего знакомства не спешить с вопросами. Минуту мы просидели в молчании. Я в кресле, плетеном из ремешков, Василий на тахте. Потом он сказал: «Сегодня на завод пойдем. В комитете с тобой познакомиться хотят, раз уж хлопотать будут. В 3 подходи к главному входу, туда, где отдел кадров. Знаешь?» «Да», — кивнул я. «Спасибо тебе». «Подожди еще со спасибо. Марокко, кажется, предстоит долгая с работой», — сказал Василий и с раздражением добавил. «Дурацкое какое-то положение. Человек 2 метра ростом, любого одной левой уложить может, а на работу его не берут». «Глупо, конечно», — сказал я, — «но уже привычно». «Что привычно?» «Да все. Я уж давно чувствую себя идиотиком, и другие ребята тоже. Одного не положено, другого просто нельзя. На уроке то, что думаешь, сказать нельзя, а нужно делать вид, что согласен со всем. Но не люблю я Чацкого». Я почувствовал, что волнуюсь, но уже не мог остановиться. «Вообще терпеть не могу болтунов и пижонов. Так что обязательно нужно делать вид, что он мне очень нравится, а то пару схватишь. Полкласса на литературе только делает вид, а полкласса ничего не думает. Им скажут завтра, что Печорин – дурак, а Грушницкий, наоборот, очень умный. Они будут повторять, лишь бы отметку побольше поставили или просто отвязались». Я смолк, чтобы перевести дыхание. Потом сказал, сбавив тон: «Вообще, пока ты не взрослый, так вроде и не человек совсем. Обидно. Я за эти вот дни последние кое-что понял. Знаешь, наверное, действительно вам, ну, твоему возрасту, потруднее. Я как-то, когда в школе учился, обо всем этом, кажется, не столько думал. У нас немного иначе было. А вы уж больно быстро растете. Говорят, акселерация». «Да, У нас ребята и друг друга иногда называют акселераты-дегенераты. Обидно. Выдумали словечко. И вот теперь все, что не случится, все акселерация. Что, если бы я стал в два раза меньше ростом, то поумнел бы? Встречаются ведь в природе и дураки небольшого роста. Все не так страшно, Юра. Просто это слово обозначает быстрый физический рост. И правда, человек от этого глупее не становится. Но, понимаешь, люди-то привыкли. Раз высокие, здоровые, значит, взрослые. А вы все равно пацаны. Ты думаешь, учительница твоя, ну как ее? Любаша, хмуро ответил я. Вот, Любаша, что она так и враждовала бы с тобой, если б ты был поменьше. Василий улыбнулся. Не знаю, по-моему, ей это до лампочки. Она просто всех ненавидит и тупая. А я думаю, что ошибаешься. Стоит ли об этом говорить? Еще как. Ошибки, брат, надо анализировать. Василий насмешливо прищурил глаза. А чем я виноват? Да всем. Выкомаривался раз, а потом ушел с оскорбленным видом два. И теперь не хочешь этого признать три. А это самое главное. Если не признаешь своих ошибок, то никогда их не исправишь. А ты бы на моем месте пошел обратно сейчас. Я пристально поглядел ему в глаза. Ну, во-первых, я не оказался бы на твоем месте. Просто не довел бы до такого. Посерьезнев ответил Василий. А вот представь себе все-таки, что так случилось. Пошел бы, только честно. Василий долго молчал, смотрел вниз, в пол. Честно, не пошел бы, сказал он тихо. Потом добавил еще тише. Но это не значит, что ты прав. Просто у нас с тобой упрямство одинаковое. Ладно, я и сам понимаю, что все не так, как нужно, сказал я, и не было никакой радости в том, что Василий мог поступить так же. Хорошо, что понимаешь, а теперь валяй заниматься. Жду в 3 часа. В просторной комнате комитета комсомола, куда я вошел вслед за Василием, за конторским столом сидела девушка в синем халате с заводской эмблемой на нагрудном кармане и печатала на машинке одним пальцем. Высокий, почти одного роста со мной, черноволосый парень лет 20-22 сидел у края длинного совещательного стола и читал какие-то бумаги в зеленой картонной папке. По стенам комнаты висели всякие диаграммы, таблица шахматного первенства, плакаты. «Привет, Зуев», — сказал Василий. Потом повернулся на стук пишущей машинки и сказал девушке: «Здравствуй, Надя». «Привет, проходи, жду тебя», — ответил Зуев, вставая. «Здравствуй, Семенов», — сказала девушка и снова принялась стучать по клавишам. «Вот мой орел», — сказал Василий и повернулся ко мне. Я поздоровался. Зуев быстро подошел ко мне и протянул руку. «Сергей Зуев, Смольников Юрий». Я пожал его широченную ладонь. «В баскетбол играешь?» — спросил он, не отпуская моей руки. «Нет, волейбол. «Разряд есть?» Зуев говорил быстро, будто куда-то спешил.